Глава 5. Беседа с великим генералом. «Старший господин приходил», — взволнованно сказал Хред, когда Кенни зашел в дом. «Как и приказали, я сказал, что вы ушли посмотреть на караван. Он тоже ушел». «Опиши мне караван», — Кенни поморщился. «Что там такое? Из-за чего такой шум?» «Я не видел», — Хред смутился. «Слышал от других слуг, что в караване удивительные животные, и что там летающие каратеты». «Ладно, позже сам посмотрю», — пробормотал Кенни. Он вошел в свою комнату и вытащил из кольца грязный металлический сундук. Кенни попытался открыть его, но крышка совершенно не поддавалась, хоть замка не было. Тогда Кенни запустил первый прием и приложил все силы. Насыщенные праны и мышцы напряглись, рельефно выступая на жилистых руках. Со скрипом крышка сундука приоткрылась на 5 сантиметров. В нос ударил сильный запах земли. Из-за темноты не было видно, что внутри. Кенни активировал пранозрение и тут же зажмурился. В сундуке находилось что-то очень яркое. Проморгавшись, Кенни зажег свечу и подсветил сундук. «Это корень», — поняла Ира. «Но такой странный, впервые такой вижу». В сундуке в слое серо-коричневой земли лежал скукоженный корешок, похожий внешне на судорожно сжатую детскую ладошку. Только цвет у корешка был необычный, бледно-голубой. «Ладно, потом у Криса спрошу». Кенни закрыл сундук и убрал его под кровать. Он спрятал куб с искрой генерала в тайник. Сейчас точно не время его усваивать. Вышел из комнаты и сказал Хреду. «Я в подвал. Проведаю наших гостей». «Они разве не спят?» — удивился Хред. «В ночь прибытия каравана? Не думаю». Кенни оказался прав. Никто из четверых не спал. «Ну что там?» — поднялась со своего места Фластера. «Есть новости?» «Караван прибыл». Кенни прикрыл люк за собой. «Но пока нет вестей». «Жаль», — выдохнула Фластера. Кенни подошел к Марионелле. Она сидела у стены на мягком коврике и читала какой-то свиток. Как всегда, Марионелла скрывала свое лицо, одетое в форму защитницы. Когда Кенни подошел к ней, она закрыла свиток и подняла на него свои льдисто-голубые, но такие яркие глаза. «Я хочу поговорить с вами наедине». Кенни сел напротив великого генерала и активировал сферу, чтобы заглушить звуки. «Можно?» «Говори», — тихо ответила Марионелла. Кенни впервые так нагло пришел к ней. Ему и раньше хотелось побеседовать с великим генералом, но ни разу не получалось создать удобные условия для беседы. Да и сама Марионелла не особо хотела разговаривать. «Вы ведь знаете тетю Монну?» — Кенни смотрел в глаза Марионелле, но, к сожалению, не мог уловить и тени реакции. «Не понимаю, о чем ты?» — сухо ответила Марионелла. Кенни ей не поверил. С самого начала она преследовала одну цель — сделать так, чтобы Кенни не стал ремесленником, а пошел по пути боевика. Поэтому она подарила ему свиток, поэтому продала деду искру капитана боевика. Крис только недавно признался, что купил искру именно у Марионеллы. Та, кто назвала себя тетей Моной, имела тот же мотив. Она забрала искру, которую Кенни нашел в тайнике, и дала ему другую, которая принадлежала боевику. Кенни и Ира пришли к этому выводу во время обсуждения на обратном пути после встречи с Моной. Если пойти дальше, то можно предположить еще кое-что. Искра маршала позволит Лохрашину набраться сил. Эта искра большая, она гораздо полезнее для Лохрашина, чем та же искра капитана. При этом она особо не поможет Кенни, он поглотит опыт ремесленника, который к тому же другого пола. Искра генерала, которую отдала Мона, даст Лохрашину меньше сил и при этом сильнее поможет Кенни. Если смотреть с этой стороны, то тетя Мона знает о Лохрашине, поэтому она помогла Кенни. И, скорее всего, Марионелла руководствовалась той же причиной, когда продавала Крису искру капитана. Еще одна странность — как Мона нашла Кенни? Не могла же она круглыми сутками наблюдать за ним. Теоретически, Мона могла годами торчать возле этого озерца, ожидая, когда придет наследник Лохрашина. Но в это Кенни не верил. Скорее, Мону кто-то предупредил, когда Кенни покинул холм. И кроме Марионеллы, у него не было других вариантов. Когда Кенни и Ира в ходе долгого обсуждения пришли к этому выводу, оба ощутили, что были правы. Кенни привык доверять своему чутью. «Давай сперва я раскроюсь, хорошо?» Кенни не сводил взгляда с глаз Марианеллы. «В моей голове иногда появляется голос, который называет себя Лохрашином». Великий генерал едва заметно дрогнула, ее зрачки резко сузились. Она активировала сферу, которая во много раз мощнее, чем у Кенни. Ира испуганно замерла, она не ожидала, что брат решится пойти на такое. Раскрыть один из главных своих секретов, о котором даже Крис не знает. Именно этот Лохрашин, который утверждает, что он 81-й сын третьего святого, рассказал мне о своем тайнике. Но вы ведь ожидали этого, да? Вы знаете, что я потомок третьего святого, что я как-то связан с Лохрашином, поэтому вы прибыли в эту деревню и защитили ее от волны драконов. Без вас она бы не справилась, я уверен. Марианелла молчала. Кенни даже примерно не мог понять, о чем она думает. «Ты очень смелый мальчик», — прошептала великий генерал. «Что от тебя требует тот, кто называет себя Лохрашином?» «Чтобы я помог ему воскреснуть», — без сомнения ответил Кенни. «И вы это знаете, да?» Кенни ощутил вспышку вдохновения и продолжил. «Вы считаете, что он захочет занять мое тело?» «Поэтому Лохрашин не хочет, чтобы я стал боевиком? Поэтому искра маршала, которую он приготовил, принадлежала ремесленнику, да? Ему не нужен тот, кто может бороться?» Повисла тишина. Чем больше Кенни думал над своими словами, тем логичнее ему все казалось. Ира не стала путать брата и высказывать свои мысли. Она думала, а вдруг все наоборот? Вдруг Лохрашин искренне хочет помочь, поэтому подготовил искры маршалов, а Марианелла и тетя Мона, наоборот, желают ослабить Кенни. Ведь не проверить, кому там на самом деле принадлежала искра маршала из тайника. «Но с кем вы связаны?» — Кенни вгляделся в глаза Марианеллы. «Со второй святой?» Марианелла вдруг сощурилась, ее руки слегка поднялись. Кенни ощутил нож у своего горла, одно неверное движение — ему конец. Но Марианелла не вытаскивала нож, она вообще не хотела пугать Кенни. Все получилось само собой. «Откуда ты знаешь, что она была женщиной?» — тихо спросила Марианелла. «Я связан со второй в мире духов», — солгал Кенни. «Она появляется в виде синего глаза и помогает мне». Раскрывать существование Иры он не собирался, а как-то по-другому объяснить связь со второй не мог. «Значит, ты связан с ней», — Марианелла заметно успокоилась и нахмурилась. Она умела чувствовать ложь и понимала, что Кенни рассказал лишь часть правды. Но что он скрыл? О чем соврал? Кенни уже не сомневался в том, что наконец-то раскопал часть правды. Для этого пришлось отдать радужного червя, но взамен он наконец-то узнал, откуда взялась Марианелла. Она связана со второй, и именно святая отправила ее сюда, в деревню Белого Ворона. Цель — не позволить ему, Кенни, вырасти простым сосудом для Лохрашина. Хотя последнее предположение очень шаткое и держится в основном на догадках. Самый простой способ помешать Лохрашину возродиться — убить Кенни и все. Но вторая святая не собирается этого делать. Наоборот, она помогает ему. Зачем? Непонятно. «Для своих лет ты слишком умен», — Марианелла слабо улыбнулась. «Из тебя получится хороший пронарий, если выберешь в качестве основы своего пути мудрость». «А что выбрали вы?» Кенни чуть подался вперед. «Волю?» Марианелла приподняла брови, а затем медленно кивнула. «Можете рассказать? Пожалуйста». Кенни много раз пытался поговорить с Марианеллой, и одна из причин подтвердить свои догадки — узнать, выбрала ли она волю в качестве основы своего пути. «Как ты считаешь, в жизни человека есть смысл?» — спросила великий генерал. Кенни, немного подумав, покачал головой. «Мне кажется, что какого-то глобального смысла не существует. Каждый человек выбирает свой смысл сам». Марианелла приподняла брови, явно удивленная словами мальчика, которому еще даже 11 не исполнилось. Кенни сразу осознал свою ошибку, поэтому чуть смущенно добавил. «Так, дедушка говорит, твой дед описал весь смысл пути воли». Марианелла задумчиво посмотрела на Кенни. Мы сами выбираем себе смысл жизни и следуем ему, опираясь на свою волю. «Например, месть?» — предположил Кенни. «Например», — кивнула Марианелла. «Одна из самых частых причин». «А что будет, когда месть свершится?» Марианелла печально улыбнулась. «Многие не выдерживают потерю смысла жизни. Кто-то сходит с пути воли, но становится гораздо слабее. Кто-то выбирает себе другой смысл, но тоже становится слабее. Это сложная тема, маленький Кенни, и тебе пока рано думать о таком». «Спасибо вам», — Кенни склонил голову. «Вы мне расскажете, кто вы, откуда, из какой-то организации, которая служит второй святой?» Марианелла молча покачала головой. Она отказалась отвечать. Горько вздохнув, Кенни поднялся. «Еще раз спасибо, вы ответили на многие мои вопросы». «Кое в чем ты не прав», — Марианелла хитро прищурилась. «Я нахожусь в этой деревне не из-за тебя». «А?» — Кенни приоткрыл рот от неожиданности. То, что сказала великий генерал, перечеркивало все его догадки. «Она сказала, что находится тут не из-за тебя, но прибыла сюда, наверное, из-за тебя», — предположила Ира. Кенни оправился и спросил. «Вы пришли сюда из-за меня, да?» Марианелла открыла свиток, который читала до появления Кенни, и углубилась в него, явно не собираясь отвечать. Кенни не стал больше настаивать и отошел от Марианеллы, чтобы наткнуться на любопытный взгляд Фластры. «О чем вы говорили с учителем?» — не удержалась она. «Может, генерал тут из-за Фластры?» — предположила Ира. «Это секрет», — не стал ничего выдумывать Кенни. «Да ничего такого». «Секрет», — проворчала Фластра. «Интересно же». «Прости», — чуть виновато улыбнулся Кенни. «Ладно, я наверх. Сразу приду к вам, как только новости будут». «Хорошо», — кивнула Фластра. Кенни выбрался из подвала и вышел во двор. Крис пока не вернулся. На улице светало. Хотелось спать. Все же Кенни не сомкнул глаз этой ночью. Но Кенни решил подождать Криса. Он попросил Хреда принести завтрак — вареные яйца, холодный хлеб и молоко. Дед вернулся, когда Кенни только-только доел. Уставший, он ввалился в дом и тут же снял верхнюю одежду, замаранную пеплом. «Ты тут?» — Крис подошел и сел рядом. «Куда ходил?» «В лес. Ну, точнее, на то место, что от него осталось». Крис насторожился и остро взглянул на внука. «Зачем ты туда пошел?» «За сокровищами», — гордо улыбнулся Кенни. «Я использовал золотого путеводного, чтобы найти сокровище. И я нашел, представляешь? Правда, я молодец?» Кенни было неудобно возвращаться к поведению ребенка. Но проступок, который не сойдет с рук взрослому, для маленького будет простителен. «Не стоило так делать. Ты сильно рисковал», — тяжело сказал Крис. «Ты не рассказал мне. Сейчас все заняты караваном». Кенни махнул рукой в сторону улицы. «А если и следят за кем-то, то за тобой. Тем более я использовал скрывающего червя. Я все продумал и получил результат». «Что ты нашел?» — выдохнул Крис. «Два сокровища. Вот первое». Кенни стянул с пальца кольцо и положил перед Крисом. Лицо деда слегка вытянулось. Он взял кольцо своими толстыми пальцами и удивленно хмыкнул. «Надо же, объемный артефакт. А я хотел купить такой». «Купишь себе», — недовольно проворчал Кенни, забирая кольцо у деда. «Этот артефакт мой, и там мало места». Крис покачал головой, он решил не ругать внука. Да, тот ослушался его и потратил ценного прана червя. Золотой путеводный слишком редок, и Крис знал места, гораздо больше подходящие для поисков сокровищ, чем лес белых воронов. Но Кенни уже сделал то, что сделал, и главное, он добился результата. Если бы внук ничего не нашел, вот тогда Крис бы выпорол его задницу. «Какое второе сокровище?» — спросил дед. «Корешок в сундуке», — охотно ответил Кенни. «Бледно-голубой, похожий на ладошку младенца со сжатыми пальцами». Крис побледнел, резко вскочил и приказал. «Показывай, где этот корень?»